помолчи. Слова сладкие, как мед, слова горькие, как дым. Ничего не говори, губами воздуха не тронь. Слова холодные, как лед, и жгучие, как огонь. Останутся внутри слова, что для тебя важны. Ничего не говори, чтобы не потеряли смысл. Слова, что рвутся из груди, они важнее, чем наша жизнь.